Глава 6. Эмили совершенно обессилила, но ночью спала очень плохо, только урывками. На следующий день после поездки Пита в Оукфилд-хаус она проснулась раньше самой младшей горничной, но не встала, а продолжала лежать в темноте, перебирая в памяти все несчастья, случившиеся за этот уикенд, и ужасалась при мысли о том, что ей готовит грядущий день. Наконец хозяйка встала с сильной головной болью, которую не сняли ни первая чашка чая, ни горячая вода, которую горничная принесла для мытья. Правда, некоторое облегчение миссис Редли доставил очень приятный аромат лавандового масла. Эмили тщательно оделась. Серо-голубое платье сидело на ней превосходно, и она восхитилась своим отражением в зеркале. С ее внешностью все было в полном порядке. Фигура, несколько располневшая после рождения дочери Евангелины, уже приобрела прежние очертания. Сейчас Евангелина была в лондонском доме, под надлежащим присмотром няни, как и ее старший сводный брат Эдвард. Утреннее платье миссис Редли было сшито по последней моде, и его цвет был ей очень к лицу, так же как зеленый или синий. Светлые мягкие локоны, предмет зависти Шарлотты в юности, были тщательно уложены в замысловатую прическу, волосок к волоску. Горничные управлялись с ними очень легко, без всяких хлопот. В этом смысле в жизни Эмили все было в порядке вещей. Как, к слову сказать, и тягостные мысли о необходимости уговаривать и убеждать штат прислуги нести свои обязанности, успокаивать взвинченные нервы горничных и служащих, развеивать их страхи и заверять, что в доме нет ни одного сумасшедшего. Все это тоже было тривиальной обязанностью хорошей хозяйки. Но среди всех мыслей и ощущений Эмили сейчас таился страх за Джека. Корнуоллис спросил ее мужа, и тот согласился возглавить переговоры, словно понятия не имел, какой он теперь подвергается опасности. Если в доме есть люди, которые так страстно не желали успеха конференции, что убили Гревилла, они почти наверняка будут готовы убить и его преемника. А Пит ничего не делает, чтобы защитить его, ограничившись тем, что приставил к нему противного Телмана, как будто тот способен на что-то полезное. Надо было отменить переговоры. Это единственное здравое решение в данных обстоятельствах. Доставить сюда побольше полицейских и допрашивать всех, пока не выяснилось бы, кто убийца. И сам Корнуоллис должен был бы приехать. Миссис Редли почувствовала, как ее охватывает панический страх. Воображение рисовало ей страшные картины. Вот Джек лежит мертвый, лицо у него восковое, глаза закрыты. Жгучие слезы навернулись ей на глаза, желудок свело судорога, и ее затошнило. К чему эти фальшивые уверения, что ничего подобного не произойдет? Конечно, это может произойти. Ведь уже однажды это случилось, и Юдора Гревилл овдовела. Она осталась одна, она потеряла человека, которого любила. Надо полагать, любила, как же иначе? Хотя какое это имеет значение? Вот она, Эмили, любит Джека. Этим утром, сидя за туалетным столиком с брошью в дрожащих пальцах, она поняла, как сильно его любит. И в то же время миссис Редли была в ярости из-за того, что ее муж принял предложение занять председательское место. Хотя она сделала бы то же самое, окажись в таком положении. Эмили никогда не отступалась, если чего-нибудь очень желала. И она стала бы презирать Джека, если бы он отступил. Но он должен быть в безопасности. И еще она боялась, но не хотела себе в этом признаться, что он потерпит неудачу. И не только потому, что задача перед ним стоит неимоверно трудная, почти неразрешимая, но и из-за того, что у него не было дипломатической выучки, как у Эйнсли Гревилла. У Редли не было опыта, лоска, знания ирландских дел, да и, попросту говоря, умения. Этот страх гнездился где-то на периферии сознания Эмили, и она не позволяла занять ему в своих мыслях центральное место. Она не должна была даже намекать на возможность неудачи. Это нехорошо по отношению к Джеку. Это похоже на измену. Да и, скорее всего, вообще неверно. Она любила мужа за его обаяние, за нежность к ней, способность смеяться над собой, быть забавным и храбрым, видеть прекрасное в мире и наслаждаться этой красотой. А еще потому, что он любил ее. Ей не нужно было, чтобы он был каким-то особенно умным, или чтобы он стал знаменит, или чтобы заработал много денег. У нее самой были деньги, унаследованные от Джорджа. Но, может быть, Джеку нужно было предпринять это для самоутверждения? По крайней мере, ему следовало попытаться, чтобы понять, на что он способен и чего стоит в этом мире. Сумеет ли он добиться успеха или обречен на провал? Миссис Редли хотелось бы защитить его и от опасности, угрожающей его жизни, и от угрозы провала. Ее сын от Джорджа, Эдвард, вызывал у нее иногда такое же яростное желание защитить его от всех несчастий и даже от неизбежных болезней роста, хотя Эмили никогда не считала себя женщиной с очень развитым материнским инстинктом. Ей даже были смешны подобные чрезмерные притязания. Она была практична, честолюбива, остроумна, все схватывала на лету, могла приспособиться почти к любой ситуации и никогда не искала утешения в возвышающем обмане. Она была самой добропорядочной, здравомыслящей женщиной, трезво, реалистически смотрящей на мир. И все же сегодня утром Эмили поссорилась с Джеком, а этого она совершенно не собиралась делать. Супруг вошел в ее гардеробную, едва оттуда успела уйти Гвен. Он остановился за спиной у жены, встретился глазами с ее взглядом в зеркале и улыбнулся, а затем наклонился и поцеловал ее в макушку, нисколько не помяв ей прическу. Миссис Редли развернулась к нему на вращающемся табурете и очень серьезно посмотрела на него. «Ты будешь очень осторожен, да?» — настойчиво спросила она. «Не отпускай от себя Телмана. Я знаю, с ним трудно, но сейчас надо терпеть». Она встала и безотчетно поправила отвороты его сюртука, хотя в этом не было ни малейшей необходимости, и смахнула с него воображаемую соринку. «Перестань беспокоиться, Эмили», — тихо сказал Джек. «Никто не собирается напасть на меня прилюдно. Да и сомневаюсь я в том, что кто-нибудь вообще думает на меня нападать». «Но почему же? Ты разве не считаешь, что сможешь довести до конца дело, начатое Эйнсли Гревиллом? Ты же был на переговорах с самого начала. И я уверена, что ты справишься совсем не хуже, чем он». И тут вдруг миссис Редли поняла, какой контекст мог прозвучать в этих словах. «Хотя, знаешь, все, что ты должен попытаться сделать, так это заставить других поверить в возможность достижения цели. Ведь переговоры можно продолжить и позже, в Лондоне», — пробормотала она неуверенно. «Когда смогут назначить нового председателя?» — отозвался Джек, улыбаясь, но по его глазам жена видела, что задело его. Взгляд политика был насмешливым и все понимающим. «Когда они смогут принять лучшие меры для твоей безопасности?» — поправила его Эмили, но поняла, что он ей не верит. Что же сказать, как разубедить его? Как доказать, что она верит в него, пусть даже в нем сомневаются все остальные? Если она сейчас начнет настаивать на своем, будет только хуже. Почему он взвалил на себя такую тяжелую ношу? Ведь ему, наверное, не по силам решить такую трудную задачу. Как убедить его в том, в чем она сама не убеждена? Все это время она ощущала внутри болезненный, гложущий страх за него, мешавший ей четко и ясно думать. Эмили пыталась говорить себе, что это просто глупо, но это была не глупость. И тело Эйнсли Гревилла, лежащее в леднике, было тому ужасающим доказательством. «Томас сделает все возможное, чтобы обеспечить нашу безопасность», — сказал Джек после минутного молчания. «В доме полно людей. Не волнуйся. Позаботься только, чтобы Кезия и Айона не ссорились, и присматривай за бедняжкой Юдорой». «Ну, разумеется», — сказала она так, словно все это было очень легко и просто. Ее супруг даже не подозревал, что труднее всего будет удержать от ссор слуг, способных на истерики или дружные увольнения. «Шарлотта тебе поможет», — добавил мистер Редли. «Конечно», — подтвердила его супруга, внутренне содрогаясь. Ее сестра полна благих намерений, но ее представление о такте может привести к скандалу. И ведь надо еще предпринять меры, чтобы она и близко не подходила к кухне. Если Шарлотта ополчится на кухарку, произойдет настоящая катастрофа. Завтрак прошел в напряженной обстановке, но закончился благополучно. Все мужчины желали вернуться к обсуждению насущной проблемы и поэтому быстро встали из-за стола как раз тогда, когда появились женщины, так что Кезия и Фергал избежали столкновения. Что же касается Фергала и Айоны, то они безмолвно обменялись на пороге горящими страстью взорами. Юдора все еще не выходила из своей комнаты. Пирс и его невеста были подавлены, но Джастина, по крайней мере, вела себя сдержанно и поддерживала приятный разговор о пустяках, в который втянулись к радости Эмили и все остальные. С хозяйственными делами все обстояло иначе. Дворецкий считал себя оскорбленным, потому что приезжие камердинеры отказывались ему подчиняться, а ему это очень не нравилось. Они обедали отдельно от других слуг, и это создавало большие неудобства. Прачки работали сверх положенного, одна из них пребывала в депрессии, а другие трудились, не покладая рук. Горничная мисс Мойнихен слишком возомнила о себе и умудрилась поссориться с горничной мисс МакГинли. И в результате в прачечной расплескали на пол целое ведро мыльного раствора. Мойщица посуды вдруг начала беспрерывно хихикать и оказалась совершенно неработоспособной, не говоря о том, что она вообще никогда не отличалась усердием. Горничная Юдоры пребывала в таких расстроенных чувствах, что все время погружалась в рассеянность и забывала о половине своих обязанностей, из-за чего бедной Грейси приходилось все за нее доделывать. В те минуты, когда она сама не глазела на Хеннесси или не слушала его рассказы, или не размышляла, когда он опять к ней подойдет. Тейлман становился все более раздражительным, и Дилкс был сыт его причудами по горло. Инспектор был в этом доме ни к селу, ни к городу, хотя это и объяснялось его должностью полицейского, и даже Питу приходилось терпеть его выходки. Но последней каплей терпения для хозяйки оказалась кухарка миссис Уильямс. «Не мое дело готовить простые кушанья», — заявила она с негодованием. «Я образованная повариха, а не кухарка, которая готовит для всех. У меня есть специальные блюда. Вы, наверное, желаете, чтобы я приготовила к вечеру десерт Далилы или запеченного гуся, да? Но для этого кухонные девушки должны быть у меня на посылках, а не я должна бегать за ними и искать их, потому что им вздумалось порыдать или спрятаться от злых духов в буфете под лестницей. И не желаю, чтобы дворецкий мне указывал, как и за что наказывать девушек в моей собственной кухне. Вот что я вам скажу, миссис Редли». «А кто прячется в буфете под лестницей?» — рассердилась Эмили. «Джорджина. И зачем этой кухонной помощнице такое пышное имя? Я ей сказала, что если она сию минуту оттуда не выйдет, я на нее накинусь сама, и это будет пострашнее злых духов. Я сама с ними со всеми пообщаюсь, с духами этими, и она крепко обо всем пожалеет. И я не собираюсь сама варить овощи, делать рисовый пудинг и плюшки. Мне надо готовить седло барашка, яблочные пироги, тюрбо и бог знает какие еще блюда. Вы, миссис Редли, подвергаете испытаниям порядочных людей, вот что я вам доложу, и это очень несправедливо». Хозяйке пришлось прикусить язычок. Как бы ей хотелось сейчас же, не сходя с места, рассчитать миссис Уильямс и сказать ей пару весьма ядовитых прощальных слов. Но Эмили не могла себе этого позволить. Однако не могла она и бесславно отступить с поля боя. Если это случится, слуги о таком никогда не забудут, а значит, впоследствии возникнут большие трудности в регулировании домашнего хозяйства. «Сейчас для всех нас пришло время суровых испытаний, миссис Уильямс», ответила миссис Редли, заставляя себя дружелюбно улыбнуться, хотя никакой дружеской приязни не ощущала. «Мы все сейчас напуганы и взволнованы, и моя самая большая забота, чтобы весь дом, все хозяйство с честью вышли из ужасного испытания, которое на нас обрушилось, и чтобы люди потом не поминали нас лихом. Все остальное зависит не от нас, а от этих ирландских дел». «Ну?» — ответила на это, фыркнув, повариха. «Это, наверное, все так. Хотя и не знаю, хорошо ли у меня все получается. Но еда более чем хороша, она просто замечательна», — не совсем искренне ответила Эмили. «Сейчас как раз такая тяжелая полоса, когда можно отличить по-настоящему отличного повара от просто хорошего. Мы проходим испытание огнем, миссис Уильямс. Очень многие прекрасно работают только тогда, когда вокруг все хорошо и спокойно, и не надо как следует соображать, проявлять мужество и неуклонную верность долгу». «Ну что ж», — кухарка заметно приосанилась. «Хочу вам сказать, миссис Редли, что тут вы попали в точку, и мы вас не выдадим. А теперь, с вашего позволения, мне дольше разговаривать времени нету. Разве только вы еще желаете что сказать? Надо за работу приниматься и приструнить эту дурочку Джорджину». «Да, разумеется, миссис Уильямс. Благодарю вас». Поднявшись наверх, Эмили прошла в утреннюю гостиную, где горел яркий огонь в камине, и застала там Джастину, беседующую с Кезией и Айоной. Атмосфера была колючей, хотя все присутствующие еще держались в рамках цивилизованного поведения. К счастью, Кезия особенно сердилась именно на брата, а не на миссис МакГинли. Шарлотта уже объяснила сестре причину ее гнева, и Эмили считала, что в подобных обстоятельствах она и сама бы вела себя таким же образом. «Я вот думаю, не прогуляться ли?» — задумчиво спросила Айона, глядя в высокое окно на серое облачное небо. «Но, кажется, на улице очень холодно». «Прекрасная мысль», — согласилась мисс Беринг, быстро вставая. «Это освежит нас, и мы успеем вернуться вовремя к ланчу». «Ланчу?» — удивилась миссис МакГинли и обернулась, чтобы взглянуть на каминные часы, которые показывали 11:28. «За это время можно пройти полдороги до Лондона». Джастина улыбнулась. «Но не против ветра и не в юбках». «О, а вы носите блумеры?» — полюбопытствовала Кезия. Примечание. Род коротких брюк до колена. Названы так по имени американской феминистки Амелии Блумер, введшей их в обиход. Конец примечания. «Они кажутся очень практичными, хотя и немного нескромными. Хотелось бы их попробовать». «А вы катаетесь на велосипеде?» — быстро спросила Эмили. Велосипеды определенно были безопасным предметом для разговоров. Так утомительно обдумывать каждое слово и замечание, прежде чем сказать что бы то ни было, даже совсем пустяк. «Я знаю несколько их видов. Чудесное, наверное, ощущение во время езды». Хозяйка дома хваталась за каждую возможность продолжить легкий разговор и одновременно от всей души надеялась, что Айона уйдет на прогулку, а Кезия останется одна. В то же время нельзя было создавать впечатление, что именно этого она и добивается. Еще никогда в ее практике не было такого уикенда, когда все гости чувствовали себя настолько не в своей тарелке.